Ну, была, не была. Пока шагал к единственному ориентиру в этом мертвом месте, размышлял над обострившейся чуйкой. Допускаю, что благодаря духовной энергии проснулась древняя генетическая память времен кочевых племен неандертальцев, когда весь анализ окружения был бессознательным и выдавался подсознанием в виде предчувствий. Потому что сознание мне сейчас просто орало о том, что тут очень опасно и совершенно нечего делать адекватному человеку. Но местный энергетический фон был явно повыше, чем в лесу, а это точно неспроста. Вскоре стал замечать странные, полупрозрачные цветы, колышущиеся над черепами вне зависимости от порывов ветра. При ближайшем рассмотрении обнаружил внутри бутона из четырех лепестков силуэт спящего человека, мужчины. С каждым моим шагом пологий холм становился ближе, а количество скелетов и призрачных цветов над ними возрастало. Вскоре я уже физически не мог их обойти и приходилось наступать на рассыпающиеся пылью кости. Все чаще стало попадаться ржавое, совершенно непригодное к использованию оружие, вроде мечей, копий, топоров и каких-то пырял причудливой формы. Наконец я добрался до подножия холма и замер в оцепенении на пару минут, пытаясь осознать масштаб случившегося здесь хрен знает сколько лет назад. На вершине горы из истлевших тел тускло поблескивал широкий и толстый двухметровый меч, а возле него сгорбился крупный скелет в лохмотьях, держащийся за его резную рукоять костлявыми пальцами. Побежден, но не сломлен, однако, от меча ощутимо веяло силой, но, поразмыслив, я понял, что мне тут совершенно нечего делать и красть у мертвых я не смогу. Даже хомяк почтительно заткнулся. Над курганом колыхался гигантский, но практически невидимый цветок. «Покойтесь с миром, мужики», — тихо произнес я, утер грязь с лица и развернулся в обратный путь. В голове было пусто, настолько я оказался впечатлен этой картиной. Шел по своим же следам, чтобы не осквернять останки сверх меры. В такие моменты невольно задумываешься о вечном и своем месте в мире. Не заметил, как добрался до двери и даже с удовольствием окунулся в холод густой тьмы. Внезапно тьма взорвалась и на меня обрушился ураганный ветер, с грохотом проломивший каменную дверь позади. Получилось, чтоб меня, это была очень глубокая пространственная печать, донесся сверху утомленный, но удовлетворенный бас. «Я не сомневался в тебе, брат», — хохотнул другой голос, помоложе, и раздался глухой звук одобрительного похлопывания. «Надеюсь, это стоило затраченных материалов, их осталось не так много. Эй, там кто-то есть», — прозвучал третий голос, сильно моложе первых двух. «К бою, братья!» Подняв голову, обнаружил на фоне светлого квадрата входа троих в свободных, ярких одеждах. Я бы даже сказал, что эти просторные не то плащи, не то халаты, выглядят очень изящно и стильно. Бело-голубые тона, какие-то серебряные нашлепки и приталенная форма гармонично сочетались с высокими сапогами и светлыми штанами. Длинные, черные волосы говоривших были собраны в хвосты и заколоты длинными спицами. Ну прямо классический образ воина из китайских фэнтезийных новелл. Все трое тут же выхватили странные, короткие и толстые мечи, будто сделанные из серого камня. Мгновенно навалилось ощущение тяжести и паники, когда вся троица приняла боевую стойку. Уважаемые, прошу, успокойтесь, я примирительно поднял покрытые оранжевой пылью руки. У нас с вами нет причин для конфликта, ведь я не претендую на содержимое этой гробницы. Гробницы, тут же встрепенулся средний брат, как мне показалось, он даже воодушевился. Да, я дружелюбно улыбнулся, там пустыня и гора старых скелетов. На ее вершине огромный меч с меня размером, но мне он без надобности. Да и нехорошо тревожить мертвых. Не могли бы вы отойти? Я просто пойду своей дорогой. Назовись. Самый младший угрожающе направил на меня оружие. Серега, я, мирный путник. И ты ничего там не взял? С сомнением в голосе произнес средний, оглядываясь на братьев и исполняя странный жест рукой. Ничего. Гаа, что скажешь? Средний обратился к обладателю баса. В целом, говорит правду, кивнул старший брат Гаа. Но как он проник сквозь печать, не повредив ее, возникла напряженная пауза. Я не знал, что ответить. Возможно, от моей следующей фразы зависит жизнь и нужно выдать что-то логичное, но я не понимаю, что они имеют в виду. «Отвечай!» — резко крикнул младший брат. «Я не знаю, что на это ответить, уважаемые!» Я сложил перед собой ладони и смиренно поклонился. «Я ничего не знаю ни о каких печатях и просто спустился по этой лестнице». «Не врет», — удивленно подтвердил Гаа. «Но как такое возможно, ты сумел достигнуть какой-то ступени, Серега, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, поскольку точно сам не знаю, смиренно ответил я, выбрав стратегию дурачка и уже с трудом подавляя раздражение. Да кем они себя возомнили и какого хрена тут приходится объясняться на каждом шагу? Интересно, если бы тут вновь появились медведики, то насколько резко бы сменилась их риторика по отношению ко мне? От возникшей в голове картины, как грозные вояки переобуваются в воздухе и сразу называют меня уважаемым господином, я едва сдержался, чтобы не прыснуть со смеху. Но помощи от медведей не предвидится, так что нужно держать себя в руках, чтобы мое приключение не закончилось прямо на этой лестнице. И снова правда, озадаченно произнес Гала. Зачем мы тратим время на этого отброса? Вновь влез нетерпеливый младший брат. Поспешим за сокровищами, а он, пусть катится. Не спеши, Цао, мы еще не получили всей информации о древнем поле боя. Средний брат успокаивающе, с улыбкой, положил ладонь на плечо Цао. Вдруг там полно ловушек? Я ничего такого не ви, начал было я, но меня перебили. Мао, прав, авторитетно заявил Гао, хлопая младшего по спине. К тому же, даже у него может оказаться что-нибудь интересное. А небо, простонал Цао, какие же вы крохоборы. Да что у него может быть ценного? Например, та штука, которую он так усердно прячет от нас, прижимаясь к стене, произнес Мао, обличительно тыча мечом в мою сторону. Гао и Мао расхохотались, видимо окончательно уверившись в превосходстве над одиночкой. Вот же говнюки, а малый-то миролюбивее всех оказался, хоть и по причине собственной надменности и нежелания марать руки о всякую мелочь. Ну, собственно, вот мне и хана. Если отожмут пылесос, то я просто умру с голода. Хотя нет, меня быстрее сожрут местные суслики. Какие есть варианты? Иди уже сюда, не бойся, пробасил Гао, с ухмылкой убирая меч в ножны. Мы люди мирные. Пришлось подчиниться. Когда я поднялся на самый верх лестницы, они окружили меня, впрочем, держа дистанцию в пару метров, видимо на случай безрассудной атаки с моей стороны. Что это? Мая указал острием меча на пылесос за моей спиной. Я мельком окинул взглядом морды наглых братьев. Сходство лиц в этой ОПГ дома отца действительно присутствовало. Младший был, наверное, моим ровесником, но, несмотря на это, вел себя как шеложопый пацан, которому уже не терпелось ворваться в могилу в поисках новых игрушек. Старший вел себя спокойно, даже монументально, но лидерство явно держал средний Мао, если судить по цепкому взгляду и ничего не выражающему лицу. Лучшего сравнения, чем сотрудник спецслужб, я не придумал. Да и сложно было сказать, кто из них старше, ведь по факту они оба выглядели на 30 с хвостиком. Наверное, басовитый голос ввел меня в заблуждение. «Это пылесос», — смиренно ответил я, тщательно подбирая слова. «Устройство для уборки и все, что у меня осталось после недавних печальных событий, вынудивших меня пуститься в путешествие. Кроме него у меня на руках ничего ценного нет, и даже эту одежду мне передали случайно встреченные люди. Уважаемые, я был бы признателен, если бы вы отпустили меня и указали направление к ближайшему городу, где я смогу устроиться уборщиком и спокойно умереть от старости. В твоих словах нет лжи, но я давно живу и знаю все трюки, как обойти мой дар». Гао с превосходством усмехнулся. «Просто отвечай на мои вопросы и, возможно, останешься жив». «Возможно», — уточнил я. «Именно, но это лучшие предложения, которые сейчас возможно для тебя. Итак, этот пылесос можно использовать, чтобы причинить вред другим? Вот сука». «Да», — нехотя проворчал я, осознавая, что тут все вовсе не дебилы, как показывалось в разных произведениях, но сдаваться рано, если ударить им по голове. «Отлично». Мао потер руки. «Положи его на землю и раздевайся. Танцевать заставите?» Огрызнулся я, тем не менее, выполняя требования и чувствуя, что приближается та самая граница, за которой все не будет иметь значения. «Обойдемся», он неприятно ухмыльнулся. «Это что за камень у тебя на шее?» Жахнуло. «Кто осмелился осквернить могилу моего ученика?» Прогрохотало разом со всех сторон. От сотрясения целиком всей горы меня подбросило в воздух и швырнуло на пылесос, больно приложив ребрами. Я вцепился в вихрь, как ошалелый, начал озираться в поисках источника голоса. Источник почти сразу стремительно упал сверху и приземлился в паре метров от меня, расколов каменное основание сияющими золотыми сапогами, покрытыми затейливыми узорами. Появившийся двухметровый мужик, закованный в глухую золотую броню, гулко ударил древком огромного копья по камню, чем вызвал нехилое, локальное землетрясение. Вдобавок, как минимум меня, едва не расплющило духовным давлением и чуть не сожгло жаждой убийства. Эта легендарная, сияющая херня ждала ответа, а мне уже нечего было терять. «Это они», — прохрипел я, без всяких там почтительных господин и по-крестьянски ткнул пальцем в сторону братьев. Но аборигены явно были опытнее меня в вопросе целования могущественных жоп. Они оперативно рухнули на колени, уперлись лбами в землю, и Мая громко закричал, совершенно не пытаясь спрятать страх в голосе. «Уважаемый господин, со всем смирением и почтением сообщаю, что когда мы прибыли сюда, то этот отброс уже выходил из гробницы. Это так?» Золотой мужик повернулся ко мне, говоря уже не так громогласно, но очень зло. «Тогда умри, тормози». Чувствуя, что дело пахнет керосином, я немножко превозмог и распрямился. Я действительно выходил, когда эти три упыря сломали пространственную печать. Я был внутри, но ничего не тронул. Когда я увидел там гору скелетов, то сказал только «покойтесь с миром, мужики», и сразу вышел. А на выходе эти черти прессанули меня и спрашивали про ловушки и чем можно поживиться внутри. «Ты же сам спросил, кто осмелился осквернить могилу, вот тебе и ответ. Я изначально не знал, что это могила, но, как понял, то ничего не тронул, а эти мудни, зная, стремились обворовать ее. Он лжет, господин», — наперебой заголосили побледневшие братья. «Молчать», — рыкнул он на них, — «продолжай». А это все, когда они уже собрались втроем, возможно даже не по очереди, надругаться над моим телом, появился ты, господин, — скромно произнес я, чуя запах надежды. «Что ты несешь?» — заорал покрывшийся пунцовыми пятнами Гаа. «Мы не из этих». «Да какая уже разница?» Я сложил руки домиком перед грудью, показывая смирение, но угорая в душе. «Уважаемый господин в доспехах все равно убьет нас всех». «Молчать!» — рявкнул мужик с копьем, прекращая спор. «Не вздумайте сбежать». Он золотой молнией скользнул в гробницу и оставил нас одних. Давление пропало, и я беззастенчиво стал одеваться, под растерянными взглядами братьев. Провод вихря самостоятельно обвил мои плечи и талию, удобно устраиваясь за спиной, что откровенно повергло их в шок. «Ну что, гамадрилы, уже жалеете, что сразу не отпустили меня?» — с усмешкой произнес я, чувствуя, что теперь все будет хорошо. Они затравленно переглянулись и, внезапно, сорвались с места, быстро скрываясь в густом лесу. «А эти идиоты довольно быстрые, но до скорости мяу тоже не дотягивают», — подумал я и сел на услужливо опустившийся пылесос, поскольку бежать от мощного мужика смысла не видел. Нервоз быстро улегся и появился сильный голод на фоне пережитого стресса. Благо, что у меня было чем заткнуть кишку. Змеиная пилюля отправилась в рот и даже оказалась не такой противной на вкус, как на вид. Мужик вернулся спустя 10 минут, с мешком за плечами, которого раньше не было. Он покрутил головой и вперил в меня из-под шлема вопросительный взгляд. «Туда ушли, за дальний кордон», — расслабленно махнул рукой вслед братьям, подумывая, чего бы такого важного спросить у сильного мира сего. «Как ты посмел дать им уйти?» — прогремел его голос. Пока я удивленно хлопал глазами и пытался понять, с какого перепуга я вообще должен был за ними бдеть, он шагнул ко мне и влепил пощечину латной перчаткой. Мир вспыхнул красной болью и бешено завертелся, когда меня швырнуло вниз по крутому склону. Камни, кусты и деревья не могли остановить падение. Они били меня, рвали меня, а заиленная лужа в ложбине стала унизительной финальной точкой маршрута. Едва подняв пылающую болью и кружащуюся голову над грязной, вонючей водой, я увидел расплывающийся силуэт закованных в золото ног. Сапоги замерли перед моим лицом, а между лопаток уперлось что-то тяжелое и острое, причиняющее боль моему онемевшему телу и парализованному телу. Кажется, я таки сломал позвоночник в пояснице. Их я тоже найду и убью за срыв печати, но ты, ничтожество, ты осквернил память о моем ученике уже одним своим присутствием. Я бы убил и тебя, но вижу, что ты уже достаточно покалечен. Что ж, стать кормом для зверья — вполне заслуженная участь для такого отброса, как ты. Сапоги развернулись и стали удаляться. «Стой!» – прохрипел я, сплевывая кровь и с трудом делая вдох. «Я же не сделал ничего плохого». «Почему?» «Потому, что я так решил», — ответил удаляющийся голос. «Три», — выдохнул я и болезненно закашлялся. «Что?» — мужик остановился. «Три. Мир, ты слышишь? Это три. Ты сам вынудил меня уподобиться местным мразям», — одними губами прошептал я, прикрывая глаза. «Смерти ищешь?» — взревел оскорбленный мужик, одним прыжком вновь оказываясь надо мной. Чудовищная сила вздернула меня на уровень прорези для глаз в золотом шлеме, и исходящая оттуда жажда убийства физически ощущалась кожей. Трус, прячущийся за доспехами и нападающий лишь на тех, кто слабее, я брезгливо искривил окровавленный рот, с трудом продавливая воздух сквозь сжатое стальной хваткой горло. «Зачем ты прикрываешь праведным возмущением свое желание унижать других и тешить собственное самолюбие? Ты же врешь сам себе. В отличие от меня, ты сразу будешь присмыкаться перед тем, кто сильнее. Хочешь убить – убей, но сделай это как настоящий мужик, смотря в глаза. Слишком много чести для тебя, червь!» Глухо прорычал он из-под шлема и усилил нажим. «Кхе, вот об этом я и говорю». Я из последних сил растянул губы в презрительной усмешке, с превосходством цепляясь взглядом за теряющие очертания силуэт. «На том свете всем расскажу о тебе, герой. Ахахаха, а ты забавный». Он чуть ослабил хватку, чтобы я смог судорожно вдохнуть. «Может сделать тебя рабом, чтобы ты веселил меня?» Мужик свободной рукой снял шлем и уставился на меня единственным глазом, под седой бровью. Его голова была страшно обезображена, и местами белели кости черепа. Ее будто проживали, обсосали и выплюнули. Губы не смыкались и не прятали редкие, сломанные зубы. «Я передумал. Верни шлем!» С притворным ужасом закричал я, извиваясь и пытаясь отстраниться от жуткой физиономии. «Ну уж нет!» Он рассмеялся, отчего остатки кожи и мышц отвратительно задвигались. «Запомни это лицо хорошенько, ведь это последнее, что увидишь в своей жалкой жизни». Его рука с ужасающей силой сжалась, стремясь сломать мою шею, а через миг черный провод бесшумно захлестнул незащищенное броней горло и натянулся тугой струной. Глава 11. Ни один мускул не дрогнул на изуродованном лице. «Ничтожный слабак, и ради этого ты затеял все представление?» Мужик жутко усмехнулся и небрежно взмахнул огромным копьем. Сверкающее острие полоснуло по проводу. Раздался звон и, прежде чем его уверенность сменилась растерянностью, несколько черных петель прошмыгнули между бронированными конечностями. Кабель многократно обвил их, сковал, а сам завязался путанным узлом за спиной. После взмаха ведущая рука мужика оказалась заломлена в очень неудобном положении. От неожиданности он бросил меня и попытался порвать провод свободной рукой, но та лишь угодила в очередную петлю и была притянута к голове. «Фух, я уж испугался, что у тебя хватит ума придушить меня». Я с облегчением помассировал болящую шею, которая довольно быстро приходила в норму. Пилюля же из мозгов змеи все еще продолжала действовать и прекрасно справлялась с регенерацией даже сломанного позвоночника. Это ли не чудо? Заодно я узнал, что и в свежемертвых организмах сохраняется жизненная сила, пусть и не в таких количествах, как в живых. «Убью!» — рычал уродливый мужик, стремясь дотянуться до меня. Но теперь он был крепко привязан к могучему дереву, и чем больше трепыхался, тем туже становились путы. «Ты уже упустил этот шанс», — произнес я, поднимаясь с земли и разминая мышцы, при этом с любопытством глядя на пленника. «А вот это интересно». Он явно вкладывал духовную силу в каждое свое движение, и я ощущал ее проводом пылесоса, как если бы он был частью меня. Хотя, судя по всему, так и есть. Возникший эффект напоминал принцип магнитной индукции. Мужик изливался энергией, и часть ее насыщала кабель, делая его еще прочнее и сильнее. Но все равно смотреть на его потуги было страшновато, не дай бог вырвется, но я не зря так долго тянул. Да, пришлось как следует рассчитать все узлы, импровизированные блоки и хорошие замозатягивающиеся петли. Одно только бесшумное якорение провода за дерево стоило мне пары седых прядей. Но, теперь, обнаружив новый эффект, я беззастенчиво перевязывал путы, используя для этого энергию самой беснующейся жертвы. Даже удалось высвободить метров 15 кабеля из почти сотни, когда он в максимально растянутом состоянии. Об этом я тоже размышлял неоднократно и пришел к выводу, что длина провода формально ограничена только количеством влитой энергии, поскольку резиновая изоляция, как и металл, имеют свойство растягиваться. Однако причина взрывов при ударах корпусом по-прежнему непонятна, но приму как данность. А вообще очень интересно наблюдать, как появляются незадекларированные возможности техники. Не исключено, что если поднапрячь мозг, можно найти еще десяток приколов. Думаю, не последнюю роль в относительной легкости освоения играет тот факт, что артефакт замешан на моей крови, ну а смекалка и техническое образование расширяют спектр функций. «Я разорву тебя на куски». Тем временем продолжал рычать мужик, все больше напоминающий гусеницу, вырывая меня из раздумий, и надругаюсь над трупом. «Фу, мерзость какая!» — скривился я, садясь на корточки у его головы. «Слушай, вот что с тобой теперь делать, если по-человечески, то ты натуральная мразь и тебя бы нужно грохнуть. Но, с другой стороны, ты сейчас, вроде как, беззащитен, а убивать беззащитных – плохо. Опять же, раз на раз ты меня прибьешь и даже не заметишь, а значит, отпускать тебя нельзя. Дилемма, однако, есть соображение, как мне поступить. Развяжи меня и я убью тебя быстро и безболезненно. Не обойдусь, ничтожный червяк, трусливый сын шлюхи. Будь мужчиной и умри достойно, выблядок Саашака». Этот надменный хрен орал так громко и противно, что пришлось соорудить кляп из травы вперемешку с грязью и стянуть все проводом. Я присел на пылесос и задумался. Переступить через себя и убить его я не могу, но и отпускать тоже нельзя. Ситуация патовая. Да ё-моё, я вздохнул и взъерошил пальцами волосы. Ладно, потом придумаю, что с тобой делать, а пока придется тебя тащить с собой. Под злобное и возмущенное мычание встал и повернул голову туда, откуда семафорили лыжи. Что ж, это единственное осмысленное направление, если не собираюсь навсегда остаться в этих чертовски многолюдных горах. Копье пинком отправил в грязь, поскольку тащить с собой неудобный кусок металла, которым я не умею пользоваться, выглядело глупостью. Нахлобучил шлем на хозяина, ну и отправился в путь. Тянуть за собой связанного двухметрового мужика по сложному горному рельефу оказалось тем еще испытанием для моих нервов и мышц. Я бы мог нести его на плече, благо обновленные физические возможности это позволяли, но эта скотина начинала бешено извиваться и норовила скинуть нас с очередного обрыва. Я спускался все ниже и ниже в огромную долину, которая тянулась в аккурат между гор и обещала легкую прогулку по горизонтальной плоскости, а не эти вот вертикальные скачки. Как назло, из живности ничего крупнее жуков и мокриц не попадалось, а эффект пилюли вскоре закончился, но я продолжал идти чисто на волевых, стремясь побыстрее убраться подальше от гробницы. Интересное наблюдение. Когда организм в порядке и не использует духовную энергию, то пилюля же действует дольше, расходуясь лишь на утоление голода и восполнение физической силы. В итоге вымотался настолько, что уже всерьез подумывал о каннибализме, пусть и опосредованно через пылесос. Возможно, пленник уловил мое настроение и поэтому помалкивал, не стремясь вырваться, а может просто наслаждался прогулкой и ждал удобного момента, чтобы освободиться. Стемнело внезапно, как всегда в горах, и пришлось срочно устраивать привал на ощупь, благо попалась небольшая пещерка на одном из плато, даже не пещерка, а выемка в отвесной скале. В отсутствие теплого медвежьего бока спать придется на подстилке из листьев, но это всяко лучше, чем холодный камень. Пусть мой обновленный организм и мог теперь без вреда лежать голышом хоть на леднике, но о комфорте и безопасности лучше не забывать заботиться, чтобы не привыкать, а то мало ли. Так, на всякий, сгреб в кучу нанесенную сюда листву, организовал себе подобие гнезда, присел туда и на этом все. Огонь развести нечем, да и тратить время отдыха на добычу искры трением глупо. Тем более, что готовить на костре нечего, разве что травы какой-нибудь заварить в качестве чая для восполнения сил. Оставалось только любоваться непривычно крупными, яркими звездами, размышлять о тленности бытия и из последних сил игнорировать чувство голода, а также далекие, жуткие звуки, издаваемые нехой. Пленник хоть и был тих, но я чувствовал, что он изредка пробует выпутаться, дозируя духовную энергию в мышцы малыми порциями. Ну и еще он слегка подсвечивал мое убежище своими доспехами. Чтобы хоть как-то отвлечься и развлечься, я демонстративно повернулся к нему спиной и сконцентрировался на ощущениях. Интересно то, что он не пытался швыряться молниями или еще какой энергетической фигней, которую так любит изображать в мультиках. Вместо этого он укреплял тело и повышал физическую мощь, но не более того. Возможно, я тут не увижу ничего подобного, а возможно просто не столкнулся еще с настоящим мастером духовного оружия, как говорила Мяу. В конце концов, если верить ее объяснениям, то тут вполне реально натолкнуться на какой-нибудь духовный дробовик. Но кое-что важное узнать удалось. Духовная энергия брала начало в солнечном сплетении и уже оттуда расходилась по всему организму. Ради эксперимента я сделал вокруг его груди максимальное количество витков кабеля и убедился, что при таком раскладе КПД максимальный. Теперь проводом вихря можно запросто ломать кости, при условии постоянной подпитки. А вот если жертва будет полагаться только на силу мышц, то мое имбалансное умение окажется бесполезным и мне легко настучат по голове. Внезапно возле моего укрытия раздался тихий, неприятный скрежет. Пленник вздрогнул и моментально перестал шевелиться. Даже духовную силу притушил до нуля вместе с сиянием доспехов, что навело меня на кое-какие мысли. Не успел я вообразить себе какого-нибудь жуткого монстра, подкравшегося к нам, как на фоне звездного неба выросла высокая угловатая тень. Отсвет звезд неприятно бликовал на гладкой, бордовой хитиновой поверхности сочлененного тела гигантской блин. Да я даже не знаю, что это за хрень. Больше всего пришлая тварь напоминала сороконожку, если не брать во внимание размер, нависшая надо мной голова с огромными, выдающимися вперед жвалами, размером не уступала стиральной машине и неприятно капала черной слюной, шипящий при контакте с камнем. ММУ и МХМИ, отчаянно замычал мой пленник с выпученными глазами и забился в припадке, стремясь отползти в самый дальний угол нашего небольшого укрытия. Тварь стремительной молнией кинулась на меня, гремя хитиновой броней и разинув мелкозубую пасть, вокруг которой жадно двигались холецистеры, или как там называются эти штуки вокруг жученных ротовых отверстий, которыми они пропихивают еду вглубь себя. Но я оказался быстрее, шланг пылесоса уперся в мякоть жуткой глотки. Острые, зазубренные жвала сомкнулись на моей руке, разрывая плоть и причиняя невыносимую боль. Я заорал, и двигатель пылесоса заорал. Орал сквозь кляп и мой пленник. Ор наполнил близлежащие горы и гулял там долгим эхом, когда у нас уже все стихло. Пустой панцирь упал у моих ног, а затем медленно сполз к краю и скрылся во мраке, гремя хитином о скалы. Когда большая часть тела сороконожки, видимо, больше не могла держаться на отвесном склоне, по которому она и приползла, превозмогая боль в стремительно чернеющей руке, пульсирующей то огнем, то холодом, я быстро открыл крышку пылесоса и вытащил оттуда алый шарик размером с мячик для настольного тенниса. Пилюля же слабо светилась изнутри оттенками гниющей плоти, но выбирать мне не приходилось. Поспешно закинул этот 5-килограммовый шарик в рот, едва не сломав зубы и не вывихнув челюсть. Его даже глотать не пришлось. Он провалился сам, под собственным весом, и больно ударил по печени, достигнув желудка. А яд уже распространился по всему организму и невыносимо жег холодом, туманя разум и парализуя тело. Кажется, я уже начал разлагаться заживо, а эффекта от пилюли все не было. По наитию ушел в медитацию, не особо беспокоясь о пленнике, ибо шансы подохнуть что так одинаковы. Едва оказавшись в тумане, вздрогнул и едва не закричал, когда прямо предо мной снова возникла 20-метровая бронированная сороконожка. Но быстро пришло осознание, что это лишь проекция ее жизненной силы, заключенная в пилюле. Теперь нужно каким-то неведомым образом усвоить ее и превратить жученную мощь в свою. Причем нужно спешить, проекция довольно быстро истончалась без следа, а значит, сила и шансы выжить утекали в никуда мимо меня. Сделал вокруг нее круг, попробовал укусить твердый хитин, потыкал пальцем, обнял, пнул, поцеловал фасеточный глаз, сделал еще один круг и с сомнением посмотрел на ее раздвоенный хвост, старательно гоня прочь идиотские мысли, не может же в этом мире все быть через жопу. Затем нашел ядро своего внутреннего мира и отбуксировал к нему полупрозрачную добычу. Попробовал воздействовать на проекцию ядром, покрутил и так, и этак. Теперь призрачная, закоченевшая в виде буквы с сороконожкой медленно описывала в воздухе круг, не спеша вращаясь вокруг своей оси и откровенно напоминая говно в водовороте. Я чувствовал, как тело восстанавливается физически, но духовной энергии не прибавилось ни на грош. Жутковатая хрень так и растаяла бесследно в воздухе, не принеся ничего, кроме разочарования и обиды. Нужно срочно найти наставника и разобраться уже с этой культивацией. Вынырнул в реальный мир и с удовольствием подвигал зажившей рукой. Встал, сделал небольшую разминку, чувствуя, как мышцы радостно отзываются готовностью к действию. Голода и усталости как не бывало. Я снова в прекрасной форме и расположении духа, хоть и чутко раздосадован неудачей. Но ничего, дай бог, не последняя жуть на моем пути. А как там мой пленник? Пленник забился под стенку и прикинулся ветошью. Даже модный доспех не отсвечивал легендарным сиянием. Единственный глаз мужика был выпучен настолько, что тот теперь напоминал циклопа со съехавшей на бок рожей. В сжавшемся в точку зрачке плескался такой океан ужаса, что мне даже стало его жаль, но не так, чтобы очень. «Ладно, я решил, теперь ты». С жуткой ухмылкой я приставил шланг пылесоса к уху пленника и чутко крутанул турбинку вихря. «Я могу быть страшным, вежливые гопники родного города не дадут соврать, но это мой маленький секрет, который пусть и известен целой куче народа. Ведь не дай бог мамуля узнает, что у ее любимого, сыночка, такого хорошего и воспитанного мальчика, закончившего авиаконструкторский с красным дипломом, уличная кличка Ёпт. Причем изначально ее дали мне врачи скорой помощи и сотрудники полиции, когда хором протянули шокированное: «Ох, Ёпт». Едва зайдя в подворотню, в которой еще недавно здравствовал крупный филиал компании ООО «Есть чё, а если найду, и ничего», что я лежал там же и безумно ржал, это мелочи. А все почему? А потому, что не надо злить хорошего и воспитанного мальчика. Хотя вообще ни разу не терминатор, просто иногда доводит до исступления берсерка всякие мрази, и там мне уже плевать на сопутствующий ущерб. А еще я обаяшка, да. Потом, правда, полицейские с медиками уже рутинно вздыхали, да ёпт, и как дрова грузили нас в машины. Ну и получилось так, что отныне полукриминальные элементы выдавали разочарованное, ну ёпт, и отпускали счастливую жертву, едва видели меня вдалеке. Даже закладки с наркотой в моем районе исчезли как явление, так и прилипло окончательно. Закончил ностальгировать, под затихающие УИ пылесоса, и такое же затихающее МММММ сурового мужика, который умудрился визжать даже при наличии кляпа. Одним носом он беззастенчиво обмочился и теперь бешено мотал головой, пуча на меня последний глаз и стараясь передать через него весь спектр обуревавших его эмоций. И его можно понять, видеть, как все внутренности моментально вытягиваются наружу и всасываются в трубу, это то еще кино. Он явно хотел что-то сказать, но ему мешала трава во рту. Ну, это дело поправимое. Ладно, сейчас мы с тобой поговорим, но если мне что-то не понравится в твоих словах, то... Я многозначительно замолчал и нехорошо улыбнулся. Пленник энергично закивал и преданно уставился на меня своей жуткой физиономией. Я осторожно ослабил путы, и он почтительно избавился от травы во рту, без кашля, фырканья и плевков. «Господин, молю, не убивайте меня, у меня жена и дети, пощадите», — запричитал он сходу, при этом умудрившись пару раз стукнуться лбом о камень в качестве поклона. «А у меня стресс и изжога», — рыкнул я на него, рассказывая все. «Простите, господин, меня зовут Лауда, 69-я ступень, мечник секты Черного Снега. Что у тебя за благословление?» — с прищуром произнес я, здраво рассудив, что все местные выясняют это первым делом. «Усиление тела, крепкий желудок, дамский угодник, подавление равных, мастер прыжков», — скороговоркой выпалил он, искренне пуча глаз. Я несколько подвис от полученной информации, но быстро сообразил, что это порядок плюшек, начиная с 10-го шага, и, похоже, что каждые 50 шагов тут раздают что-то действительно стоящее. Интересно то, что два умения повторились. Полезная ли эта информация? Определенно. Судя по его набору и словам «мяу», тут рулит генератор случайных чисел, и можно отхватить как что-то невероятное, так и какую-нибудь устойчивость к щекотке. Рассказывай про руины, господин, умоляю, простите, что я посмел купить сведения об этих руинах. Я собрал там всю траву души, но, молю, заберите ее себе, в качестве извинения и в знак моего почтения. Внезапно у меня появилась совершенно безумная мысль, и я немедленно притворил ее в жизнь. «Ты предлагаешь мне души моих же младших братьев?» — громогласно взревел я. «Жалкий червяк, раз уж меня разбудили от вечного сна, то я, так и быть, принесу в этот мир бездну боли и страдания, и начну с тебя». Хех, сотни часов просмотра китайских сериалов про культиваторов не прошли даром, и я без труда могу говорить как древний хер с горы, или как замшелый мудрец, лишь бы этот хмырь поверил. «Господин, пощадите, умоляю, я лишь мечник и не владею навыками взлома пространственных печатей. Я не будил вас, я вообще не знал, что эти руины ваши». Я усмехнулся. «Он сейчас напуган, дезориентирован и не может мыслить логически, а мне лишь нужно держать его в таком состоянии как можно дольше, осторожно расспросить все про местный базис, но не разрушить легенду о великом и ужасном мне. Вариант тут только один, и он классический, до тошноты. Когда я проснулся внутри руин, то не помнил себя и не узнал эту местность, я напустил на себя таинственности и пафоса. Сколько тысяч лет прошло со времени той славной битвы, и почему я больше не могу поглощать духовную энергию? Глаз Лауда чуть не вылез из орбиты, а сам он побелел до состояния бумаги. «Пепе растит те уважаем мы пепреддок», стуча зубами прошептал он. «Я, не мямли, воин, говори», рявкнул я, окончательно вживаясь в роль. «Да, Слушаюсь. Возможно, уважаемому предку нужно пройти повторную инициализацию. Где это теперь можно сделать? Все там же, в церкви восхождения или в церкви нисхождения. Они еще не сгинули? Удивительно. Я покачал головой и цокнул языком, чем нагнал на пленника еще больше жути таким откровением. Где ближайшее? Город Сига в сотне прыжков отсюда, лево-лево низ. Твою мать, да что ты несешь? Очень хотелось заорать мне ему в лицо, но я сдержался. Так, спокойно, возможно, это просто местная аналогия сторон света и общепринятая мера длины. Нужно только сориентироваться на местности, и там все будет просто. Где низ? Покажи рукой, совершенно буднично произнес я и, не двинув ни одним мускулом, освободил его левую руку. Лауда несколько замешкался, но затем послушно выставил латную перчатку, а я постарался запомнить тень ориентира на фоне звездного неба. Рисунок неба тоже попытался запомнить, но никаких особо выделяющихся скоплений не наблюдалось. Впрочем, в последние дни лыжи семафорили примерно с одного неизменного направления, так что все просто, если принять их местоположение за статичный ориентир. Буду пока считать, что лево-право – это запад-восток, а верх-низ – это север-юг. Больше выспрашивать опасно. Вон, он уже отходит от стресса и начинает включать голову, анализируя нашу встречу, а ведь там ничего хорошего для меня нет. Но я попробую это исправить. Хорошо, я с достоинством кивнул, при этом быстро поднимая в памяти ключевые моменты нашего общения. А теперь перейдем к главному. Мужик напрягся, но не так, чтобы до судорог. Предок, с растущим подозрением в голосе произнес он, ничтожество. Внезапно заорал я, и не сильно, но унизительно, постучал подошвой сапога по его голове, я такое в азиатских мультиках видел, вроде работает. Ты провалил все испытания, теперь я убью тебя. Что, моментально затрясся он, словив когнитивный диссонанс. Предок, молю, скажите, что я сделал не так? Ну хорошо, внемли же мудрости моей, юный воин. Высокопарно произнес я, окончательно освобождая его от пут на свой страх и риск, но, что-то мне подсказывало, что меня выслушают. Глава 12. Первой твоей ошибкой было то, что ты не попытался убить конкурентов. Произнес я ровно то, что он подсознательно понимал и так, но, предок, я, знаю, я поднял руку, прерывая его, ты слаб и при этом глуп. За все время, что ты таился возле входа, неужели ты не додумался установить простейшую формацию или ловушку? Тут, надо сказать, я рисковал, но по всему выходило, что этот тип сидел в засаде не один день, надеясь, как минимум, на крохи после тех, кто откроет проход и будет слишком силен для него. Кажется, я угадал. Да, мудрейший предок, я 10 дней ждал и уже думал над этим, но сумеречные медведи вынудили меня ненадолго отступить. Со стыдом в голосе ответил Лауда. Верно. Второй ошибкой было то, что ты неверно оценил ситуацию и не ушел с добычей сразу. Но почему? Удивился тот. Один испугался трех, но трое сбежали, а один остался. Я, как мог, неумело напустил псевдомудрого тумана. Вы хотите сказать, что это могла быть ловушка, идиот? Я треснул его шлангом по лбу, и одиночка ждал тебя с добычей, усыпив твою бдительность мнимой слабостью. Вы правы, предок. Понуро ответил здоровенный мужик, сейчас имеющий вид провинившегося школьника. Нужно заканчивать этот спектакль, а то я уже притомился от роли древнего мудреца. Опустим детали, когда ты решил, что пощечина лучше, чем разрубить врага напополам и перейдем к концу. Ты слишком легко потерял контроль и поддался на провокацию. Да, предок, я все понял. Луэда склонился в почтительном поклоне. Никогда не недооценивай противника. Контролируй эмоции и больше думай. А теперь ступай, обдумай мои слова, важно произнес я, поднимаясь на ноги и показывая ему жестом, чтобы тоже встал и добавился вздохом разочарования. А небо, неужели все нынешние воины такие бездари? Последняя фраза заставила мужика покраснеть и отвести взгляд. Забери панцирь того червяка и сделай себе уже нормальные доспехи, а то смотреть тошно. Спасибо, предок. Как ребенок обрадовался Луэда и низко поклонился. Все. Проваливай, пока я не передумал. Я качнул рукой, как бы отгоняя его, и задумчиво отвернулся к стене. Но при этом провод вихря полностью покрывал кольцами камень между нами, и я был уверен, что сумею вовремя уловить всплеск духовной энергии и среагировать. Но все обошлось. Просветленный воин спрыгнул с обрыва, побрякал там хитином и, судя по звуку, удалился в противоположную моему новому маршруту сторону. Фух, я трясущимися руками взъерошил потные волосы и сел на пылесос. Это было капец как близко. Теперь надо как можно быстрее валить, пока этот окрыленный мудростью придурок не осознал, что его жестко налюбили. Шастать по горам в темноте – занятие исключительно для изощренных самоубийц, но я, походу, давно превзошел их своими выходками. Но действовать надо, пока сороконожка не переварилась полностью. Еще бы понять, какому расстоянию соответствует местный прыжок, кабы не выяснилось, что они тут на 100 километров прыгают. Рискованный ночной спуск на деле оказался довольно комфортным, стоило лишь включить голову и использовать возможности пылесоса на полную. Требовалась только хорошая точка крепления провода, а дальше я легко скользил вниз, чтобы затем без проблем освободить привязанный конец и повторить действие. Просто кайф, да и звезды давали достаточно света. Поэтому в долине я оказался задолго до рассвета и пару часов стремглав несся через густой лес, получая ветками по лицу, но упорно придерживаясь нужного направления, что на большой скорости было несколько проще. Гнал меня вперед не страх, а рациональное желание избежать повторного столкновения с одноглазым, которое может закончиться его смертью, если тот решит проучить меня. Как говорится, лучшая драка та, которую удалось избежать, но если уж ввязался и нет возможности сбежать, то рубись на все бабки, а уж выложиться на полную я умею. Внезапно направление, в котором ощущались лыжи, резко изменилось, они будто просвистели надо мной и унеслись в звездную высь. Расстояние моментально возросло настолько, что украденный артефакт просто пропал для меня. Как бы сильно я ни напрягался и не сосредотачивался, но так и не смог его обнаружить. Задрав в недоумении голову, я почесал затылок и стал разглядывать яркие звезды. Хрен его знает, что произошло, но сейчас не до этого, надо двигаться. Скатившись кубарем в очередной овраг и вскарабкавшись по мягкому, влажному склону, я заметил далеко впереди отсветы костра и замер в раздумьях. Обогнуть или с наглой мордой пройти рядом, в первом случае слишком легко потерять нужное направление, которое и так уже могло уплыть от меня, несмотря на все старания. А с другой стороны, присутствовал немалый риск возникновения очередных разборок на пустом месте с выяснением, чье кунг-фу круче. А, ладно, была, не была. Спрошу дорогу в качестве повода подойти, а там поглядим. Приняв максимально спокойный и дружелюбный вид, будничным шагом, не таясь, вышел к костру. «Доброй ночи, уважение!» Я медленно замолчал, замер на полушаге и трижды проклял себя за глупое решение, что не пошел в обход. У маленького костра сидел, не побоюсь этого слова, монументальный, полуобнаженный мужик. Сидел и, не моргая, смотрел на огонь, напрочь игнорируя мое появление. Оранжевое пламя весело играло отсветами на его покрытой шрамами лысине, на бронзовой коже тела, едва не рвущейся на могучих мышцах, и на огромном, размером с холодильник и покрытым короткими шипами, молоте с длинной рукояткой, стоящим рядом. На бычьей шее мужика висело длинное ожерелье из крупных, размером с мой кулак, темно-синих бусин. Единственной его одеждой была грязная оранжевая тряпка, висящая на поясе. Его толстые как бревна руки мирно покоились на коленях. Пока покоились. ГХМ, пойду, пожалуй. Извините, произнес я севшим голосом и осторожно попятился обратно во тьму леса. По-хорошему, надо бы быстро рвать отсюда когти с громким криком. Ну нахер, но я не успел. Постой, внезапно произнес он очень густым басом, растягивая слова, и заторможенно, как какая-то жуткая кукла, повернул ко мне испещренную шрамами, массивную голову. Бежать или не бежать, но ответ пришел сам собой, стоило лишь взглянуть в эти искрящиеся золотом глаза, но безжизненные глаза. Несложно понять, что бежать бесполезно. Я не ощущал от него жажды убийства, но было четкое впечатление, что костлявая смерть возложила ледяные руки на мои плечи и пригвоздила к месту. «Ответь мне, медленно, без всяких эмоций», — произнес он, неспешно протягивая руку к молоту и смыкая гигантскую ладонь на рукояти. «Ты тот, кого я жду?» «Нет», — пискнул я, пятясь. «А я вижу, что да», — произнес он, медленно поднимаясь и отрывая, даже на вид тяжеленный, молот от земли. Я сглотнул, крепче сжал шланг пылесоса, освободил провод и приготовился к бою. А жуткий мужик внезапно вкрадчиво произнес и подмигнул. «Выпьем за встречу!» Он плашмя грохнул гигантской кувалдой о землю, что-то лязгнуло. Я вздрогнул, а у молота вдруг открылась одна из граней, являя миру большую полость, заполненную бутылками, колбами, книгами и разным походным хламом. Я пару раз непонимающе моргнул, пытаясь осмыслить происходящее, а странный тип уже беззастенчиво и раскатисто ржал, сотрясаясь всем своим могучим телом. Вся окружающая его жуть и таинственность мгновенно пропала без следа. «Прости, прости, не смог удержаться», — похрюкивая от смеха выдавил он. «Видел бы ты свою рожу». Я еще раз пару раз непонимающе хлопнул ресницами, а двух с лишним метровый мужик уже встал и подошел ко мне с протянутой для рукопожатия ладонью, раза в два больше моей. «Я Ибун, рад знакомству. Ну так что, выпьем за долгожданную встречу?» Оранжевая тряпка на нем оказалась остатками рваных, местами обгоревших, а местами и вовсе оплавленных штанов. Странным образом я совершенно не чувствовал от него угрозы, но, на всякий случай, еще трижды непонимающе моргнул, как и прежде не шевелясь. «Эй, друг, ты чего?» Он перестал улыбаться и помахал огромной ладонью перед моими глазами. «Провидец сказал, что здесь я встречу отличного компаньона и хорошего человека. Ты ведь хороший человек, а то сюда нелегко было добраться с моей 53-й ступенью. Чуть не помер пару раз. Ответь мне, Ибун Лесной, тебе никто не говорил, что...» Наконец тихо произнес я, со вздохом ненадолго прикрывая глаза и массируя переносицу. «Что?» Он тут же воспрял духом, широко улыбнулся и слегка приблизился, чтобы лучше слышать мои тихие слова. «Что ты долбоешь?» Зло проорал я ему в лицо, сплюнул на землю, обогнул его и раздраженно зашагал дальше по маршруту, оставив этого мутного типа стоять в растерянности. «Тут вообще водятся адекватные люди, идиотизм какой-то. Будь ты проклят, Шу, ты и местные психи». Вскоре позади меня послышались тяжелые шаги и виноватый басистый голос. «Постой, друг, прости меня, я плохо умею заводить друзей из-за глупых шуток. Подожди, отвали!» Зло огрызнулся я, ускоряя шаг в почти кромешной тьме. «Остановись! Я хороший человек!» Не унимался Ибун. «И ты хороший человек! Провидец не ошибается! Отстань от меня, псих, или я за себя не отвечаю!» На миг развернувшись, рявкнул я и, разумеется, тут же запнулся. Меня кубарем унесло в небольшой, сырой овраг, с ручьем на дне, где я плюхнулся лицом в грязь. Едва поднял голову и очистил глаза, как в свете звезд обнаружил перед собой трехметровую, грозно шипящую змею. «Я тебе пошиплю!» Раздраженно прорычал я змее и стукнул ее по голове шлангом. От такой наглости она, сперва, растерялась, но через пару секунд быстро уползла серебристой молнией от греха подальше, решив не связываться со странным человеком. «Ты в порядке, друг?» — раздался надо мной раздражающий голос. «Нет, я умер. Можешь валить по своим делам», — рыкнул я, рывком поднимая себя на ноги и стряхивая с одежды липкую грязь. «Хо-хо, отличная шутка, друг. Я же говорю, что провидец не ошибается. Да что с тобой такое?» — заорал я ему снизу вверх. «Нахрена ты идешь за мной? Я же говорю, хочу с тобой подружиться», — ответил покрытый шрамами псих, с огромным молотом на плече. Стоя на краю оврага, он неловко рассмеялся, поглаживая свободной рукой затылок, словно пытался скрыть смущение. Связываться с этим стрёмным Ибуном мне не хотелось еще больше, чем со всеми ранее встреченными уродами вместе взятыми. «К медведикам хочу, медведики топ». Внезапно он перестал улыбаться, напрягся, перехватил молот двумя руками и закричал: «Беги, там стальная змея». Я резко обернулся и скользнул взглядом по земле возле своих ног, но ничего не увидел, кроме тени, что перекрыло и без того жалкий свет звезд. Медленно поднял голову и воззрился на нависающую надо мной громаду, размером превосходящую ту, что атаковала Машку. Змеиная голова размером с небольшой грузовик медленно опустилась и повернулась ко мне щекой, пристально уставившись желтым глазом с вертикальным зрачком и размером с таз. Мельком успел заметить небольшую, на фоне мамаши или папаши, давишнюю серебристую змейку, мелькнувшую под брюхом монстра, отливающего темным стальным блеском. Но я был настолько раздражен и взбешен, что плевать хотел на размер очередной херни, докопавшейся до меня. «Что?» — прорычал я змее, с вызовом глядя в огромный глаз. Вместо ответа змеюка грозно зашипела и слегка приоткрыла пасть. Я же резко вставил шланг пылесоса в ее ушное отверстие, оказавшееся на расстоянии вытянутой руки, слегка раскрутил двигатель и тоже грозно прошипел: «Я тебе сейчас мозг напрямую высосу, если ты не свалишь отсюда. Пошла нахер, бесите все». Небрежно оттолкнул ее голову, выругался сквозь зубы и зло потопал дальше, оставив змеюку и Ибуна в растерянности. Мне удалось сделать шагов 20 в относительном спокойствии, когда позади раздалось злобное шипение, Лязг металла и человеческий крик. «Друг, помоги! Она меня сейчас сожрет!» Видимо, монстрятина решила отыграть свое унижение на ком-то с более предсказуемым поведением, чем у меня. Стиснув зубы, проигнорировал крик и зашагал быстрее. «Друг, спас!» И краткое. Не унимался мужик, вопя на прерывистом выдохе. На секунду обернулся, чтобы убедиться, и Бун вцепился в рукоять молота, который вертикально расклинил пасть трясущего головой монстра, как стриптизерша в пилон. Змея чуть шире распахнула рот и подбросила мужика с железякой в воздух, чтобы проглотить за один раз, но тот сделал ловкий кульбит и на обратном пути воткнул оружие поперек пасти, чтобы повиснуть над бездонной глоткой. Я остановился. Змея потрясла башкой, мотая бедолагу из стороны в сторону, и вновь подбросила его в воздух. И Бун снова извернулся и вновь расклинил пасть молотом, не забывая завывать жалобное. Друга. Чудовище окончательно впало в ярость и теперь билось головой о землю и деревья, чтобы выбить из пасти излишне ловкую и цепкую добычу, но и это не помогло. Ибуна трепала в воздухе, как грелку тузика, но могучих рук он не разжимал, да еще и ногами молот обнял. В какой-то момент мимо моей головы просвистел большой голубой шар, некогда висевший на шее здоровяка в составе бус. Я снова скрипнул зубами. Внезапно монстр замер. Сперва было непонятно, что происходит, но медленно сгибающаяся рукоять молота намекала, что змея решила наплевать на боль и раздавить наглого человечишку, даже если его железка проткнет ее небо и войдет в мозг. Да вашу мать! Я злой, решительной походкой направился противником и, подойдя вплотную, просто пнул змеиный бок. «Все, хватит, брейк!» — рявкнул я. Разошлись. Змея скосила на меня полное удивление глаз. «Что ты вылупилась? Выплюнь его!» Раздраженно сказал я и повторно пнул змеюку, которую таки определил как самку. Такой наглости она уже стерпеть не могла и тут же выплюнула Ибуна, но только для того, чтобы сразу нависнуть надо мной с широко разинутой пастью и грозным шипением. «И это», — добавил я с раскаянием и стыдом в голосе, кладя ладонь на крупную чешую ее носа и слегка поглаживая, «прости за мелкого, я не хотел его обидеть, просто день хреновый выдался». Змея замерла в шоке, и Бун замер в шоке, даже ветер стих в шоке. «Мелкий, извини, правда, ты просто попал под горячую руку», махнул я рукой змеенышу, выглядывающему из-за дерева с безопасной дистанции, а после хлопнул по плечу осторожно подошедшего ко мне здоровяка и произнес: «Ладно, пошли». Ну и подал пример. Просто повернулся спиной к окончательно растерявшемуся монстру и зашагал. Здоровяк нагнал меня через десяток шагов и пару секунд молча шел рядом, пристально вглядываясь в профиль моего лица. «А как?» — начал было он. «Просто иди!» — шепотом перебил я его, ускоряя шаг. «А что?» — он вновь хотел что-то спросить, но на этот раз его перебил полный ярости шипящий рев огромной твари, которая оправилась от растерянности и теперь была в бешенстве. «Бежим!» — крикнул я, срываясь в стремительный бег. Мы ломанулись через ночной лес, который моментально наполнился треском деревьев, змеюка бросилась в погоню. Скоро мне пришлось пристроиться за Ибуном, чтобы меньше получать ветками по лицу. Он тараном сносил любое препятствие, оставляя за собой довольно удобную просеку. Главное не запнуться. «Куда путь держишь, друг?» — обернулся он на ходу, ни капли не запыхавшись. «В Сигу», — коротко ответил я, сберегая дыхание, поскольку сороконожка уже переварилась и, в отличие от болтливого монаха, ко мне подкрадывалась усталость. «К рассвету будем там, друг, но нам немного в другую сторону. Веди», — согласился я. Монах тут же забрал круто вправо и продолжил бег, двигаясь ритмично, как машина. Я же начал уставать, спотыкаться и медленно отставать. Внезапно в голове родилась безумная идея, как избавиться от компании странного мужика. «Не могу больше, беги один», — прохрипел я могучей спине. «Не волнуйся, друг, я позабочусь о тебе», — тут же отозвался он. Резко затормозил, схватил меня в охапку, перекинул через плечо и снова стартовал. Я настолько офигел, что даже не знал, как на это реагировать, а Ибун, тем временем, продолжил болтать, как ни в чем не бывало. «Видишь, провидец оказался прав. Ну так что, друг, назовешь мне свое имя?» И рассмеялся. «Серега я», нехотя проворчал я, вынужденный смириться с не таким уж и плохим положением дел. «Ну ладно, не хочешь говорить свое имя, не говори. Наверное, у тебя есть на это причины», — немного разочарованно произнес монах, ускоряя бег. «Ты глухой, что ли? Меня зовут Серега», — раздраженно крикнул я. «Ты не Серега, друг, зачем продолжаешь говорить неправду? Можешь вообще не говорить, Но обманывать-то зачем? С обидой в голосе произнес Ибун, чем вогнал меня в ступор. Ой, да насрать. Я вздохнул и махнул рукой, прекращая бессмысленный спор, чтобы вместо этого заняться чем-нибудь полезным. Например, вычислить нашу скорость по мелькающим мимо деревьям, все равно нечем заняться, пока меня несут. Вот сколько? 60-80 километров в час, но точно меньше сотни. Вскоре, если судить по звукам, а точнее по их отсутствию, змея сдалась и прекратила погоню. Ибун давно уже бежал молча, тяжело дыша, но не сбавляя темпа, пока, наконец, не поднялся на очень крутой и высокий холм, слегка возвышающийся над верхушками самых высоких деревьев. Отсюда отлично просматривался зеленый океан леса, даже невзирая на тающие сумерки. Он осторожно поставил меня на землю и с облегчением вздохнул, обводя рукой пространство перед нами. «Вот мы и добрались, друг», — произнес Ибун, торжественно хлопая меня по плечу своей лапищей. «Но никакого города я пока не заметил, но заметил над горным хребтом быстро светлеющую полоску неба. Близился рассвет. Я не успел ничего сказать, как он сделал шаг вперед и пропал. Просто исчез без всяких спецэффектов. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Да вы прикалываетесь!» Пораженно выдохнул я, даже несмотря на сильную эмоциональную усталость, когда скользнул ошарашенным взглядом по открывшемуся пейзажу. Глава 13. Солнце поднялось из-за горного хребта и осветило удивительно живописную, утопающую в зелени плоскую долину с квадратами полей вокруг множества деревушек, с голубыми нитками рек, ну и с огромным городом, в котором угадывались отдельные, огороженные зоны. Вдалеке было что-то еще, но легкий утренний туман скрадывал весь масштаб. Навскидку, долина была ниже моего местоположения метров на 100. Ее реальный размер был вообще непонятен и ограничивался высоченными, плотно стоящими деревьями, очерчивающими резкую границу. Высокие холмы, такими же, как и тот, что под моими ногами, располагались по границе через равное расстояние, но их количество также осталось для меня загадкой. Их подножия сливались в пологий склон, превращая всю долину в блюдце или кратер с этакой лесисто-зубчатой каемочкой. Наверное, не видно ж ни черта в самой дали. Я пару раз моргнул и сделал шаг назад, пейзаж передо мной мгновенно сменился бескрайним лесом. Шаг вперед и снова пастораль в стиле фэнтези, никак не связанная с рельефом местности. Я несколько раз шагнул туда-сюда, пока мозг не взмолил о пощаде. «Что такое, друг?» – озадаченно спросил Ибун, непрерывно наблюдавший за моими действиями. «Да как это вообще работает?» Не выдержал я, но тут же осознал ошибку и поправился. Никогда не понимал, что именно, не понял он. «Ну вот это вот, вроде лес, а потом, хлоп, и город. Да никто не знает, как работает эта древняя формация». Все давно махнули рукой, чтобы не повторять ошибки бетерцев. А что случилось? Я не смог сдержать врожденного любопытства. Ибун как-то странно посмотрел на меня, но, видя искреннее непонимание, смирился и пояснил. В Бетере раскопали эти курганы. Он топнул ногой, намекая на холм, на котором мы стояли, глубоко разрыли, но ничего не нашли. Формация сломалась и город наводнили чудовища. Понятно, я кивнул. И было это пару тысяч лет назад. Он пристально уставился на меня, даже законы во всех городах приняли, чтобы не копали возле курганов. Ясно, я вновь кивнул и продолжил разглядывать долину, где потихоньку просыпалась жизнь. «Да как можно не знать такое?» – воскликнул он, наконец озвучив свои подозрения. «Я долго жил в уединении», – невозмутимо ответил я, подобрав нужное слово. «Ну так я тоже вырос в храме и ни разу за 23 сезона не покидал его стен, но и то знаю об этом. Так получилось, неопределенно и, как мог, равнодушно», – ответил я. «Но тебе проще, ты много путешествовал и уже привык». «Какой и попутешествовал, друг? Я сразу из храма направился сюда, навстречу с тобой». «Погоди», я завис на мгновение, с трудом принимая действительность. «Тебе что, 20 с небольшим?»